Нет, нет, нет. Крис не мог так поступить. Несмотря на его ранение мозга, он не мог так поступить. Уже сам его характер совершенно исключал возможность убийства, а тем более такого зверского. Потом Валерий снова стала думать об окровавленном пиджаке. Действительно ли это была его кровь? Или это был просто трюк того ужасного старика с целью вытянуть из нее деньги? Что же ей дальше делать? Обратиться в полицию она не отваживалась. Валерий с трудом взяла себя в руки. «Если ты на самом деле убеждена, что Крис не делал этого, то тогда тебе в самом деле лучше всего обратиться в полицию», — сказала она себе. «Если у тебя есть стопроцентная уверенность, что он не делал этого, то иди к Террелу и расскажи ему про Хейера. Пусть он им займется». Но потом сомнения снова одолели ее. «А если это все-таки сделал он?» Что, если это он убил эту женщину в приступе умопомешательства? Разве ты на самом деле хочешь отправить его в руки полиции? Что, если они именно с твоей помощью закончат это дело и упрячут Криса в ужасный сумасшедший дом? «Он не сделал этого», — вслух сказала Валерий. Она сжала кулаки. «Я знаю, что он этого не делал. Это просто какой-то трюк. Какой-то трюк, трюк. И мне только нужно разузнать, как Хейер сумел это подстроить. Но как же мне это сделать? Как?» Она в отчаянии ударила по кровати кулаком. «Я должна что-то предпринять». Валерий сбросила одеяло, встала и стала быстро и нервно ходить по комнате. Она была истинной дочерью Чарльза Треверса. От него она унаследовала решительность и дух борьбы. Ходьба по комнате немного успокоила ее. Если она сама хочет помочь Крису, то ей надо приниматься за дело самой. Утром она отдаст деньги Хейру, и это заставит его замолчать на 2 недели. За это время она должна будет выяснить, что делал Крис за время своей отлучки, о которой он почти ничего не помнит. Если ей удастся найти женщину, ту самую мысль, о которой вызывали у него образ слона, то, возможно, она установит, что к моменту убийства Крис находился далеко от парк-мотеля, в котором был обнаружен труп Сью Парнелли. Если ей только удастся это сделать, то Крис будет спасен. Но как найти эту женщину? Луна постепенно потускнела, и восходящее солнце окрасило в розовый цвет облака на горизонте. А Валерий все еще ходила по комнате. Глава 9. Макс Джекобс наблюдал, как Валерий поднялась по ступенькам банка и скрылась внутри. Это было в 10:10. С 9 часов он терпеливо сидел в машине возле банка. Когда она вошла в банк, он закурил сигарету. В 10:30 Валерий появилась снова. В руках у нее был небольшой коричневый сверток. Она огляделась в поисках такси, и Макс включил мотор. Вскоре она села в такси и уехала. Макс поспешно последовал за такси. Минут через 5 такси остановилось перед грязным домом, в котором находились различные бюро и конторы. И Валерия вошла в него. Макс остановился, и пока Валерия расплачивалась с таксистом, подошел к этому же дому и последовал за Валерией в темный холл. Она тотчас же подошла к лифту и стала подниматься, а Макс помчался вверх по лестнице. Он заметил, что кабина остановилась на 3-м этаже. Задыхаясь, он быстро поднялся туда.